куркуажа, пазенька. Говорите со мной по-русски, а то я вас и не пойму». «Евжені, ах, моя машер, да я же не могу, я так привыкла говорить все по-французски, что мало чего я понимаю на вашем языке. Пуркуа твоя машер-мэр взяла тебя от нас? Ты бы так же была образована, как и я. Пуркуа, то есть для чего ты не смотрела на него?» «Пазенька, так?» «Евжені, не нравится, видно?» «Пазенька, я и не примечала его». «Евжені, и хорошо делала. Ведь он штатский, а в них что за толк? Военный совсем другое дело. Я насмотрелась на своих соседей, что это умора. Как же приехала в Ромны, увидела этих капидончиков с усиками, с эполетами. Да говорят как, засыплют словами. Да какие влюбчивые! Не успел взглянуть на тебя, сейчас и влюблен страстно, пламенно. Слышишь от него, как он страдает. Ну как не жалиться над ним? Скажешь ему что-нибудь в отраду, там, глядишь, другой и еще сильнее страдает, и того утешишь. Да пока кончится собрание, так залюбишься и налюбишься волю». В таком тоне продолжал рассказ Евжені гораздо за полночь. Пазенька слушала, но мало интересовалась всеми сообщаемыми новыми для нее сведениями. Она встречала и находила, что ее Иван Семенович не так ее любит, и она любит его совсем не так, как Евжені своих кадрильных кавалеров. Чуть-чуть не призналась было ей в своих отношениях к Ивану Семеновичу, но удержалась пока до случая. Приезд жениха очень беспокоил ее, и она только надеялась на советы подруги. «Если начнут меня принуждать, — думала она, не слушая вовсе рассказов Евжені, — тогда откроюсь ей и буду просить ее совета. Но уехать тихонько, бежать, ах, страшно!» И чтобы скрыться от этой мысли, испугавшей ее, она завернулась поспешно в одеяло и запрятала головку свою далеко в подушке. Евжені говорила долго, рассказывала все свои приключения в мазурках, котельене, предсказывала, как она будет счастлива, вышедши замуж за того кавалера. Кто он, она не знает, но он ей очень нравится. Но, не слыша ответа подруги своей, замолчала и сама вскоре уснула. Тимофей Кондратьевич уснул, как счастливый любовник и почти обнадеженный жених, прежде всех. Начал было рассчитывать, ну что, если завтра придется ему венчаться с Пазенькою. Но тут невольно вспомнил о своем вояже в Воронеж, начал пересчитывать станции и расстояние одной от другой, да, не доехав мысленно и до Харькова, предался покойному сну. На другой день утром, ах, этот день был важный и замечательный для Кирилла Петровича Шпака. И едва ли не важнее дня, когда он в холерическом припадке перебил 13 гусей Никифора Емельяновича Прунькевич. День важный для Кирилла Петровича настал, а он еще покоится в глубоком сне. Правда, он ничего не предчувствует, и потому спит спокойно. И не только он, как хозяин, спит, но и все в доме спят. Даже сама Мотря спит, потому что еще очень-очень рано. Так рано, но Иван Семенович, несмотря что еще очень рано, уже вскочил и потребовал к себе Шельменко выслушать от него донесение, что происходит в доме Шпаков и что за гости к ним приехали. «Шельменко, это гости, ваше благородие, будучи очень наважны». «Иван Семенович, кто же такие и почему они важны?» «Шельменко, важные, ваше благородие, очень важные. Карета вся в окошках. Две барыни и шестерка лошадей везут ее. А там бричкой четыре девки едут. А там еще бричка. Так там уже люди, думаю, будучи ваше благородие».